Глава 15. Истеричное бормотание резко оборвалось. Тьма исчезла. Вместе с мраком пропали и переплетение коричневых лиан. Мы висели среди светлячков планетного уровня недалеко от злочастной черной области. В воздухе интенсивно испарялись бурые нити. Вырвались. Вместе с облегчением появились неприятные боль с зудом. Я зашипел, мои руки были обуглены до плеч. «Возвращайся на планету и лечись», — заметила сестра мою почерневшую кожу. «Ты хранитель только на своей планете. Вне ее ты такой же живущий, как и все остальные. Зачем столько энергии вливал? Можно было по чуть-чуть давать. Откуда у тебя вообще был доступ к энергии порядка? И как меня нашел?» Боль была неприятная, но терпимая. Я спрыгнул на свой ментальный уровень. Вокруг рук тут же принялись кружиться три зеленых огонька. «Подумать только! Тебя все это время лечили!» Полупрозрачная сестра возникла рядом со мной. «Анекдот прямо! Хранителя планеты лечат живущие! Обязательно отцу расскажу, когда увижу его!» «Повторяю вопрос. Откуда у тебя там был доступ к энергии порядка?» «Он просто был!» Я нахмурился. Болели не только руки, но и голова. «Так не должно быть!» С раздражением произнесла Минелана. «Хранители не могут работать с космической энергией далеко от своих планет. Почему ты смог? И как? А ты?» Нервно выпалил я. «Почему там оказалось? Как тебя в ловушку посадили? А если бы я не нашел тебя, что бы тогда, Мэнни?» «Ничего плохого уж точно!» Сестра скрестила руки на груди. «Да, признаю, оказалась в затруднительном положении. Пришлось застрять на пару часов, но все было под контролем. Существо довольно убедительно говорило, что у него есть сведения, где находится отец. А что это было за создание?» Я осторожно размялся, чтобы не усиливать мигрень. Тело было словно ватным. «И почему думаешь, что на пару часов тебя не было 3 недели?» «Это у вас столько времени прошло», — поморщилась сестра. «Изолированный мир по своей хронологии живет. 3 недели, говоришь? И не смотри так, не знаю я, что это за существо было. Я туда не за изучением фауны и флоры отправлялась. А лезть туда снова нет никакого желания. Тем более, что информации об отце там нет. А вдруг это существо сможет выбраться по нашему пути?» Боль постоянно напоминала о себе неприятными пульсами. Я осторожно потер ладони друг об друга. Слой сажи сошел и исчез в тумане. «Исключено!» — хмыкнула сестра. «Вырваться из той области без доступа к космической энергии невозможно, а источников там больше нет. Не отвлекайся давай. Как ты нашел меня?» «По путеводной нити», — пожал я плечами. «Она от твоего тела шла». «А-а-а!» Немного разочарованно протянула сестра, помолчала и принялась рассуждать сама с собой. «Ты был моим якорем некоторое время на Мурлее. Видимо, из-за этого мы с тобой синхронизировались, и тебе теперь видна моя связь. А дальше дело техники, нужно было лишь двигаться вдоль нити. При переходе через границу сознание должно было отделиться от ментального тела. Но как оно отделилось у тебя? Не само же? Значит, тебе кто-то помог. Но кто? Ты же ничего не умеешь еще». До нас донеслось короткое «привет». Мэнни озадаченно посмотрела на пришельца. Недалеко от нас в тумане проявился малыш. «Кто это?» Сестра с недоумением разглядывала гостя. Мальчик молчал и заинтересованно смотрел на девушку. «Кто такой, я спрашиваю?» Нахмурилась Минелана, переместилась к малышу, пристально пригляделась и отшатнулась. «Быть не может! Как ты появился? Откуда? Кто тебя создал, а?» «Привет!» Повторил пацан и улыбнулся. «Да, ответов от тебя не дождешься». Девушка озадаченно потерла подбородок. «Вроде ты не буйный, уже неплохо. Может, аватар что-то знает? Пошли, мелкий, будем разбираться». И Мэнни с малышом исчезли. Боль в теле продолжала гудеть, мельтешение зеленых огоньков уже немного раздражало. Наверное, пора было возвращаться. Что бы такого придумать, чтобы объяснить задержку? Скажу, что тренировался. Я с трудом продрал слипшиеся глаза. Зрение не сразу сфокусировалось. «Говорила же, он скоро придет в себя». Я повернул голову на голос и увидел очертания белой фигуры. С каждым движением век очертания становились четче, и вскоре фигура превратилась в сосредоточенную полноватую женщину в медицинском халате. «Иди сообщи Немолову и Острогову, чтобы они наконец-то отстали от меня». Женщина кивнула головой кому-то через кровать. Зазвучали удаляющиеся шаги. «Ну что, парень, как себя чувствуешь?» «Нормально», — хотел ответить я, но вместо этого нечленораздельно промычал. Язык не желал слушаться меня. «Ага». Женщина с деловым видом что-то отметила в планшете. «Ты меня понимаешь. Это уже хорошая новость. Помнишь, как тебя зовут?» «Угу». Я кивнул и поморщился от выплеснувшейся боли. «Больно, да?» Медик нахмурилась. «А вот раньше думать надо было. Ментальная магия не прощает подобного отношения к себе. С чего ты решил, что все наработки университета и методики правильного нахождения на духовном уровне можно игнорировать? Ты невероятно удачлив, что вернулся в своем уме. Скольких студентов пришлось вытаскивать из закоулков подсознания, уже не сосчитать. Я только не пойму, чем ты там таким занимался, что так обжег себе все?» «Тренировался», — медленно произнес я, слова получались уже лучше. «Тренировался, значит. И чем же полигон не устраивает, а?» Планшет переместился на тумбочку. Женщина подошла ко мне, стилусом быстро нарисовала руну, активировала ее и принялась водить ладонью над моими перебинтованными конечностями. От ее руки шло приятное тепло. «Есть же специальный артефакт для тренировок», — продолжала ворчать женщина, внимательно прислушиваясь к ощущениям в ладони. «Свободный доступ, занимайся сколько нужно. Отбили даже его у инквизиторов, чтобы им пусто было. Они ведь тогда глаз на него положили, требовали изъять. А как без него учить вас, Остолопов, скажи на милость?» «Как он?» В палату вошла профессор Березина и обеспокоенно посмотрела на медика. «В порядке, ваш студент». Женщина переключилась на правую руку. «Угомоните уже Острогова. Немолов хоть вменяемый, когда узнал, что состояние стабилизировалось, больше не лез. А Михаил Никанорович своими расспросами скоро меня до белого коленя доведет». «Ну, что делать, Ларис? Волнуются мужчины». Березина встала у кровати, наблюдая за действиями медика. Острогов говорит, что подобных случаев у него еще не было, и ему очень хочется поговорить с парнем. «Не было подобных случаев?» Женщина покачала головой, черные кудри забавно запрыгали. «Врет и не стесняется. Да сколько раз уже было такое, прыгают и теряются. Чем ментальная магия коварна? Тем, что она легко дается. Попасть на ментальный уровень легко, а вот работать там нужно осторожно и со знанием дела. Правильно я говорю, Ксюш?» «Все правильно». Ксения Ивановна чуть улыбнулась и снова нахмурилась. «Как его руки?» «В порядке». Женщина закончила сканирование и стряхнула с ладоней остатки энергии. «Еще поиграет в волейбол». И вот это действительно любопытно. По моим прогнозам, на восстановление нужно было около полугода, а то и больше. Я вообще сначала была уверена, что конечности придется ампутировать. Такие повреждения. Если бы я своими глазами не видела, как его руки обуглились, все в обожженных дырах, а мышцы... «Давай без подробностей», — нервно прервала женщину Ксения Ивановна. «Пожалуйста, Ларис, ты же знаешь, как я на такое реагирую». «Знаю», — хмыкнула женщина и встала с кровати. «Потому и решила тебя подразнить немного. Мне, знаешь ли, тоже неприятно было своими собственными глазами наблюдать 3 недели назад, как вживую сгорает его тело». Женщина махнула рукой в воздухе, обрисовывая меня. 3 недели назад? Какой сегодня день?» Тело было словно ватным. Перебинтованные руки неохотно реагировали на команды. За стеной послышался ритмичный стук. Он сильными пульсами продолжился в моей черепной коробке. «Сейчас 16 января, 3 часа 35 минут». Полная женщина хмыкнула. «Как провел новогодние праздники на этой своей тренировке?» «Вижу, что зажигательно». «Что это у вас там делают?» отреагировала Ксения Ивановна на несмолкаемый стук за стеной. Моя голова все еще сильно болела, Летающий сверху медпомощник приносил легкое облегчение, но его было недостаточно. А что, если подать в шарик энергию порядка? Может, он будет быстрее лечить? Только совсем чуть-чуть надо, чтобы артефакт не сломался. А это неожиданный подарок от Пошкиных, махнула рукой Лариса. Оплатили ремонт наших палат. Сделают новое освещение, койки заменят, мебель и технику через неделю привезут. Они даже дизайнера пригласили для покраски стен. Я даже боюсь у ректора спросить, с чего вдруг такие подарки. Ну, ремонт — это всегда хорошо, улыбнулась профессор психологии. И дизайнер хорошо. Но ты за рабочими смотришь ведь, да? Ага, уследишь за ними, хмыкнула полная женщина. Говоришь им одно, они кивают, соглашаются и делают по-своему. Уже пару раз заставляла переделывать, даже угрожала, что акты не подпишу. Женщины принялись увлеченно обсуждать сложные взаимоотношения со специалистами ручного труда. Мои руки все еще отказывались слушаться. Пришлось обратиться к источнику энергии порядка мысленно. С непривычки связь никак не хотела выстраиваться. Но все-таки я смог вытянуть тонюсенькую нить и присоединить к летающему шарику. Как говорила моя сестра, нужно подавать энергию по чуть-чуть. Пожалуйста, источник, дай мне совсем немного силы, капельку, чтобы помощник не сломался. Гудение летающего жука усилилось, из кружающегося шарика посыпались зеленоватые полупрозрачные блестки. Они густым потоком долетали до моего тела и впитывались. Тут же боль притупилась и начала исчезать, словно снег под жарким солнцем. «Это что такое?» Медик отвлеклась на жужжание, резво подскочила к шарику и попыталась схватить его, но помощник даже не заметил охватившего его препятствия и продолжил лениво крутиться надо мной. Из непроизвольно нарезающей круги ладони все высыпались блестки. Часть прилипла к руке взволнованной женщины. «Как остановить его?» Лариса отпустила шарик и озадаченно посмотрела на исчезающие в ладони искорки. «Что это за дрянь? Начала сыпаться!» «Это чтобы быстрее вылечиться!» В теле волнами возвращалась сила. Из головы вместе с болью уходил неприятный туман. Я даже смог сесть в кровати. «Извините, пожалуйста, что заставил беспокоиться. Я не думал, что все так выйдет». «А, то есть ты думал, да?» Женщина подперла бока кулаками. «Интересно, каким местом? И куда это ты собрался? Ложись давай! У тебя 3 недели постельного режима!» «Ти, это та самая энергия порядка? Сейчас работает, да?» Ксения Ивановна получила от меня утвердительный кивок и переключилась на соседку. «Ларис, проверь-ка его еще раз». «Как будто за эти 2 недели что-то изменилось», пробурчала женщина. Села рядом со мной, подозрительно понаблюдала за шариком, нарисовала руну и снова поводила теплой ладонью над моим телом. Закончила манипуляции, нахмурилась, пробормотала «так что-то не то», повторно зажгла руну и повторила пасы рукой. «Все в порядке, да?» Вопрос Ксении Ивановны выдернул медика из задумчивости. «Более чем?» Женщина поочередно посмотрела в оба моих глаза. Оттянула веки. «Но как так-то? Он был абсолютно без сил, 20 дней на восстановление, не меньше. Но сейчас у пациента легкая степень утомленности. Будто не выспался». Теперь поняла, почему Острогов и Немолов с ним как с писаной торбой носятся. Ксения Ивановна подмигнула мне. «Энергия порядка, о которой я говорила, это новый вид силы с очень любопытными свойствами, и у парня есть доступ к ней. Мне Немолов уже все уши прожужжал этим порядком». Женщина вздохнула. «Парень, ты мне сейчас медпомощника сломаешь. Останови его уже». Я оборвал силовую нить, гудение жука через пару витков затихло, и он прекратил сыпать блестками. Медик молча схватила помощника и принялась внимательно изучать. «Все в порядке». Шар медленно крутился в ее пальцах. «Вроде все целое». Лариса оторвалась от артефакта и строго посмотрела на меня. «Если с медпомощником что-то случится, будешь мне новый покупать, понял?» «Ларис». Ксения Ивановна подошла к приоткрытой двери, закрыла ее и повернула замок. «Пока остальные не набежали, закрой, пожалуйста, палату. Мне надо поработать». Снова свои психологические штучки хочешь провернуть?» Женщина укоризненно покачала головой, быстро нарисовала стилусом руну и активировала ее. На стенах вспыхнула сложная вязь ровных линий. 5 минут. Потом уже будет подозрительно. «Ти?» Ксения Ивановна переключилась на меня. «До меня дошла интересная информация об одном человеке. Его зовут Артем Нелитов. Он, кстати, передает тебе горячий привет и очень надеется, что ты сможешь поприветствовать его лично. Я знаю, что тебе удалось обратить распад его сознания. Как ты это сделал?» «Погоди, это его работа?» Черноволосая женщина крутила головой между нами. Кудряшки забавно прыгали на ее голове. «Якорь!» Я собрал пальцы щепоткой и присоединил к своему солнечному сплетению. Я подключил его к якорю. «Как тогда, с той женщиной?» Психолог дождалась моего утвердительного кивка и продолжила. «А как ты их делаешь, якори?» 6 частей жизни, 10 памяти и 5 разума. Вспомнил я состав нити. Из нее делается ткань. Ею нужно обернуть что-нибудь небольшое, чтобы удобно было носить с собой. А само плетение нужно на ментальном уровне делать. И если все правильно сделано, то будет такая упругая оболочка. Ее пальцами хватаешь и прикрепляешь. «Что значит ткань из нити? А прикрепляешь как?» Прозвучал голос Ларисы. Она внимательно слушала мои разъяснения. «Берешь нить и вяжешь». Руки тут же накинули петлю на спицу. А когда якорь свяжется, нужно прикрепить его к ментальной части заболевшего. Только пациент должен согласиться с лечением, так? Ксения Ивановна, видимо, вспомнила, как сначала отреагировала жена закийского правителя. Я кивнул. «Ничего не поняла про вызов в ментальной части», — хмыкнула медик. «Ксюш, расскажешь потом. Как тебе в голову-то пришло на духовном уровне что-то готовить? Лишние заморочки какие-то. На мой взгляд, можно и на физическом уровне такое провернуть, если использовать. Ты рецепты записала?» Прервала профессор рассуждение. «А теперь окажи еще услугу, пожалуйста. Я хочу поговорить с ним наедине». «Будешь стирать ему разум?» «Нет». Спрошу, как он получил такие повреждения. И его ответ, Ларис, затрагивает вопросы национальной безопасности. Поэтому выйди, пожалуйста, чтобы мне не пришлось потом с тобой поработать». «Вот даже как!» Протянула женщина, помолчала и недовольно продолжила. «Что за тренировка-то у него такая?» «Хорошо, Ксения Ивановна, я уйду, раз ты просишь. Но на всякий случай напомню, что у меня, как у декана медицинского факультета, есть допуск к секретным сведениям подобного уровня. У тебя осталось 3 минуты». Входная дверь хлопнула, на стенах ярко сверкнул сложный узор, и мы остались вдвоем. «Что случилось, Ти?» Ксения Ивановна обошла кровать и села на стол рядом. «Я подобные повреждения последний раз видела лет 70 назад, когда мой хороший знакомый попал в ловушку и от отчаяния разом выплеснул всю свою энергию. Когда Пошкины привезли твое тело в университет, Лариса Анатольевна была уверена, что ты не жилец. Что произошло?» «Мне не хотелось доставлять столько беспокойства». Щеки загорелись, я глубоко вздохнул и продолжил. «Думал, что удастся управиться за полчаса. Я помог хорошему другу выбраться из сложной ситуации. Я знаю этого друга». Ксения Ивановна увидела, что я помотал головой. Подумала и продолжила. «А профессор Немолов? Знаком с ним, да? Я помню, что он говорил о какой-то персоне, которую афишировать нежелательно. Надеюсь, в будущем мне получится узнать о ней побольше. Ты сказал, что помог ей выбраться из сложной ситуации. Можешь рассказать подробнее?» «Ты говоришь полный абсурд!» В комнате возникла сердитая Минелана. «А по мне все правильно и логично». Рядом появилась Ольга Ланета. «Доброго дня, Ксения Ивановна. Прошу прощения за наше вторжение. Мэнни, ты сколько уже у меня находишься?» «Буду я еще считать вращение твоей планеты вокруг звезды». Отмахнулась девушка, секунду посмотрела на напряженную Ксению Ивановну, затем взмахом руки очистила комнату от защитных линий. «Ти, где портал?» «Ты что, собралась на Мурлей?» Ланета достала веер и щелчком развернула его. «Прямо сейчас? Даже не познакомишься с нашим гостем? И вообще, где твоя благодарность? Послушай, аватар!» Мэнни нахмурилась, затем слегка выдохнула под строгим взглядом Ланеты. «Хорошо, хорошо. Ольга, послушай, зачем мне с кем-то знакомиться? Как мне это поможет, скажи? Из чего это мне кого-то благодарить? С какой стати?» «Ну, знакомства всегда полезны», — промурлыкала Ланета и кивнула в сторону профессора психологии. «Уверена, многие со мной согласятся. Хорошие отношения и правильные слова иногда могут помочь, казалось бы, неразрешимыми проблемами. Не все вокруг враги, Мэнни». «Тебе это легко говорить», — хмыкнула сестра. «Живи себе спокойно, беседуй с живущими, да попивай вино эльфийское. А я должна найти того, против кого ополчились все во Вселенной. Но, может, не зря так ополчились?» Ланета увидела, как Мэнни нахмурилась, и спешно добавила. «Шучу, шучу, конечно. Делай, как знаешь. Только не забывай говорить спасибо тем, кто помогает. Кто помог-то? О какой такой благодарности ты все говоришь?» «Я про парнишку». Ланета кивнула в мою сторону. «Сколько бы ты там пробыла без его помощи? Помнится, кто-то говорил, что у Круана очень мало времени, и его срочно нужно спасти. Не припоминаю только, от кого я это слышала по несколько раз на дню». «От меня». Мэнни нахмурилась. «Очевидно, что задача важна. Очень. И Тиаретайра знает об этом. Удивлена, что этого не понимаешь ты, Ольга. Наверное, потому что мы о Круане практически ничего не знаем». Веер задвигался, слегка скрывая лицо Ольги. «Ты нас кормишь обрывками сведений и постоянно толдычишь, что этот Круан важен и нужен. Приходится выискивать информацию из других источников. К счастью, благодаря Тиаретайре у нас была прекрасная возможность плотно пообщаться с замечательным Лиром, руководителем последователей Круана». «Говорите, с кем хотите», — нервно ответила девушка. «Ти, где портал, я спрашиваю? Или мне что, заново его создавать?» «А вы можете?» — подала голос Ксения Ивановна. «Он в моей комнате», — быстро ответил я. Сестра уже начала закипать. «В пакете есть благодарственная. Разберусь и без тебя». Отмахнулась Мэнни и исчезла. Ольга щелчком закрыла веер и глубоко вздохнула. «Как же тяжело с ней. Вы даже не представляете, Ксения Ивановна!» Ланета указала в сторону пропавшей девушки. «Помните, я говорила вам, что сама не знаю, что она такое, да? Так теперь у нас появился еще один гость. Маленький мальчик. Мальчик безвреден». Мэнни появилась в комнате и с махом руки бросила арку на стену. «Ти, давай лей энергию, чего ждешь? А мальчишке, Ольга, можно пока не беспокоиться». Я вскочил с кровати, босыми ногами дошлепал до пятна на полу и начал подавать в него энергию источника. «Вот именно, Мэнни!» — подняла Ольга палец вверх. «Пока можно не беспокоиться. А когда нужно будет беспокоиться? И не случится так, что когда этот момент наступит, станет уже поздно. Это ваши проблемы». Мэнни внимательно следила за потоком энергии. Ланета хмыкнула, щелкнул разворачиваемый веер, и послышались сердитые взмахи. Профессор Березина молчала, не отрывая взгляда от моей сестры. «Хватит сканировать меня!» — ровным голосом произнесла сестра. «Прошу прощения!» — слегка смутилась Ксения Ивановна. «Я на автомате. Профессиональная деформация. Мне сказали, что вы считаете себя ходячим источником энергии порядка». «И?» «Ну как такое возможно? Ведь такого быть не может». «Почему?» Арка начала насыщаться белым цветом. «Ведь вы разумны?» Ксения Ивановна встала с кровати. «У вас есть самосознание? Как может источник энергии иметь разум?» «Во-первых, с чего вы решили, что я разумна?» — хмыкнула сестра. «Понятие разума слишком спекулятивно. Я вполне могу быть сложным набором предопределенных команд, как ваш аватар». Мэнни кивнула в сторону Ланеты. Та закатила глаза и еще сильнее принялась обмахиваться. «Во-вторых, с чего вы решили, что у источников нет самосознания?» Девушка ехидно улыбнулась. «Самосознание может быть различных форматов. Примите уже как данность, что эгоцентричность живущих в таком вопросе только мешает. Мы были вынуждены быть такими», — мягко возразила Ксения Ивановна. «До этого источники с нами не разговаривали. И не будут. Зачем им это нужно?» Девушка кивнула в сторону арки, та ярко вспыхнула, и белая пелена сменилась городским пейзажем. «Идите на Мурлей, там много исследований на эту тему. Я пошла. Ти, можешь остаться, если хочешь. Главное, дверь держи открытой». Сестра перешагнула через порог, выставила табличку запрещенной ладонью, посмотрела по сторонам и исчезла за поворотом. «Как же я пойду, если ничего не знаю?» — задумчиво произнесла Ксения Ивановна и неспешно подошла к арке. «Тиара Тайру с собой берите», — кивнула Ольга в мою сторону, вздохнула и щелчком свернула веер. «Какая же она несносная! Видит всесильный, мое терпение когда-нибудь лопнет. Дерзит еще. Мы ей дом дали, Тиара Тайра и серьезный западни ее выдернул, а она еще выкаблучивается, неблагодарная». «И западни?» — нахмурилась Ксения Ивановна. «Я сужу потому, что сейчас узнала от этой несносной девчонки». Ольга кивнула в сторону портала. «Она нашла аномалию в нашем пространстве времени, нырнула туда и по недоразумению оказалась очарована местным жителем. Лапшу ей навешал тем, что якобы знал, где находится ее обожаемый Кроан. Когда девчонка поняла, что у этого существа нет информации о местонахождении Кроана, то выбраться назад уже не смогла. Ее способность видеть путеводную нить была искажена. Она видела перед собой тысячи нитей, ведущие во все стороны. Силой вырваться из западни она не могла из-за особенностей геометрии пространства. Потому ей пришлось закрыть себя в надежде, что со временем влияние существа ослабнет. На ее счастье, этот дурной молодой человек», — кивнула Ланета в мою сторону, — «решил узнать, куда это пропала его сестра. Он нырнул в аномалию, нашел Мэнни и помог выбраться. Не без последствий, конечно. Немного тела подпалилось. Будь аккуратнее с энергией, Ти». «Да, Мэнни сказала то же самое», — кивнул я. Мои щеки горели. «Я слишком много энергии вливал в защитный купол». Со входом послышался шум. Дверь распахнулась, и в комнату, пятясь, вошел профессор Немолов. «Пациенту требуется покой», — послышался возмущенный голос Ларисы. «Не нарушайте процесс восстановления». «Лариса Анатольевна, я нисколько не сомневаюсь в вашем профессионализме». Профессор сдержанно улыбнулся в проем. «И уверен, что молодой человек в надежных руках. О, Тиара Тайра, ты уже на ногах? И даже портал уже открыл? Уважаемый Лайнизир, проходите, пожалуйста». «Можно, да?» Пожилой мурлеец бодро вошел в палату. Огляделся, с явным удовольствием заметил открытый портал, быстро прошел через порог и развернулся у запрещающего знака. «Наконец-то, Мурлей! Хочу сказать, что в гостях было хорошо. Прием был на весьма высоком уровне, чудесные собеседники и компетентные специалисты. Но дома всегда лучше, сами понимаете. Сергей Петрович, раз ваша планета еще не заключила соглашение о вступлении в Светлую Империю, я настоятельно рекомендую решить проблему с дефицитом портальных инженеров. Когда на всю планету единственный портальщик?» Старик кивнул в мою сторону. «То появляются значительные неудобства с путешествиями, сами видите. Понимаю, что у вас пока нет доступа к планетной энергии, но этот вопрос можно решить через хранителя. Надеюсь, нам удастся познакомиться с ним при следующем визите. Или вы еще не проводили конкурса?» «Могу порекомендовать компетентных кандидатов, все выпускники кафедры хранителей Центрального университета с дипломами соответствия от портал-контроля». «Лайнизир, мы очень признательны», — прервал профессор Немолов словесный поток мурлейца. «Ваши советы бесценны и, несомненно, помогут нам быстрее встроиться в такую масштабную структуру, как Светлая Империя. Приношу свои извинения, что визит несколько затянулся. Мы действительно не планировали задержку на столь длительный срок. Но, признаюсь, ваше содействие оказалось для нас крайне полезно. Хочу сказать, что одновременно расстроен и обрадован тем, что мы злоупотребили вашей благосклонностью. За эти 3 недели вы сообщили нам невероятный объем интереснейшей информации. Нашей межгосударственной коллегии еще предстоит все изучить и систематизировать должным образом. Более не смеем вас задерживать. Если в будущем у вас появится минутка заскочить к нам в гости, будем очень рады визиту». Мужчины еще несколько минут любезно поговорили о том, как им было приятно видеть друг друга эти три недели. Мурлеец постоянно оглядывался под ноги, проверяя, что он был полностью на стороне Мурлея. Изредка вставлял колкости про затянувшийся визит. Немолов в ответ аккуратно сокрушался о технологической отсталости нашей планеты и намекал, что ждет от Лейнизира информационной помощи. Наконец мужчины расшаркались, и старик неспешно двинулся по улице. «Ну и замечательно!» Профессор дождался, когда гость исчез за поворотом, и с улыбкой переключился на меня. «Ты как? Вижу, что Лариса Анатольевна совершила чудо. На тебе живого места не было, когда в палату лег. Когда выписываешься?» «Со мной вроде все в порядке». Пожал я плечами. «Готов хоть сейчас». «Это уже я буду решать, когда отсюда выйдешь», — сердито произнесла медик у двери. «Сергей Петрович, вы что хотите, делайте, но пока я не буду уверена, что парень в порядке, он отсюда не выйдет. И что это за дыра в стене? Кто мне ее чинить будет, а? Университет все восстановит сегодня же». Профессор Немолов хмыкнул и переключился на прогуливающихся по улице мурлейцев. «Может, прогуляться немного? Ти, у нас сколько еще времени? Хотя нет, не получится. Нужно во дворец возвращаться, сообщить советникам, что сегодняшняя встреча с Лиром отменяется. Удивительно, я даже немного расстроен, что портал открылся. Как я объясню советникам отсутствие Лейнизира?» «Так и скажете. Портал восстановлен, и мурлеец вернулся к себе», — подала голос Ольга. «И хорошо, что ушел. Хитрый он какой-то, скользкий. Ходил и все как будто что-то вынюхивал. А это его истерика, когда понял, что не может определить, где Мурлей. Рекомендую всю ту информацию, что он сказал, проверить несколько раз». «Ха!» Через портал проскочила Мэнни. «Ти, закрывай. Я обошла их защиту. Добрый день, профессор. У меня теперь есть прямой доступ до инфоцентра». Под моими манипуляциями картинка в портале исчезла, и пятна начали остывать. Минелана подскочила к Ланете и показала ей красный кварцитит. «Смотри, какой минерал полезный!» Камень крутился в ее пальцах. «Я сюда загрузила исследования по всем новым планетам за последнюю 1000 лет. И все в один камушек уместилось. Без интерактива, конечно, но теперь я смогу спокойно сесть и заняться поисками. Не нужно по инфостойкам Мурлея бегать». «Молодец!» — с чувством произнесла Ольга. «Я знала, что ты сможешь обойти блокировку. Тебя точно никто не заметил?» «Нет, конечно», — отмахнулась девушка. По широкой улыбке было понятно, что похвала Ланеты достигла цели. «А если и найдут, то будут думать, что это Окара были. Я через их выход работала. Пошли, покажу, что нашла интересного». И парочка исчезла. Лариса Анатольевна едва слышно охнула. «Мог бы и не закрывать портал», — с легким укором произнес профессор Немолов. «Мы же тоже хотим прогуляться». «Ой, простите, Сергей Петрович». Краска залила мне лицо. «Но вы же сказали, что сейчас не можете. Сейчас все верну». «Не надо», — остановил мужчина мою суету. «Не беспокойся. Все равно ты прав. Мне во дворец надо. А тебя Строгов очень хочет увидеть. Что ты натворил? Он сам не свой ходит уже недели две. Ну, кроме твоего представления с обугленными руками. Не знаешь? Тогда лучше поговори с ним». «Никуда он не пойдет», — возмутилась медик и показала мне на кровать. «Пока я не проверю его состояние». Сергей Петрович согласно кивнул, распрощался с женщинами и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. Когда я лег на кровать, Лариса Анатольевна трижды провела рукой надо мной, внимательно прислушиваясь к ощущениям. Когда она собралась на четвертый круг, ее остановила профессор Березина и взяла обещание никому не рассказывать о событиях в комнате. Я наконец-то получил свою одежду, и через несколько минут мы с Ксенией Ивановной сидели напротив Острогова в его кабинете. «Очнулся ли Адон?» Мужчина посмотрел поверх очков на меня. «Хорошо. «Ксюш, спасибо, можешь идти. Дальше я сам». «Уверена, что я не помешаю вашей беседе», — мягко улыбнулась профессор. «Я хотел бы поговорить без свидетелей». Улыбка застыла на лице безопасника. Холодные глаза буравили собеседницу. «Именно поэтому я и здесь», — парировала женщина. «Чтобы лишних глаз не было». «Ксюш!» — мужчина вздохнул и снял очки. «То, что мы сейчас будем обсуждать, не нужно знать даже нашему королю. Не нам решать за короля, что ему нужно знать, а что нет», — строго произнесла женщина, помолчала и с легкой обидой добавила. «Неужели ты считаешь меня такой болтуней? Я не все передаю короне, знаешь ли». «Будем надеяться». Мужчина хмыкнул, некоторое время смотрел на собеседницу, словно чего-то ожидая, затем выдохнул «Ладно», кивнул, встал, подошел к сейфу, заслонил его спиной, пощелкал рычажками и вытащил бумажный пакет. «Пошли на полигон». Мужчина указал пакетом на дверь. Мы встали и через несколько минут оказались на лесной полянке. «Я должен еще раз попросить тебя уйти, Ксюш». Острогов слегка насмешливо смотрел на женщину. «А то что?» Ксения Ивановна сплела руки на груди, всем своим видом показывая, что просто так не сдастся. «Ну, как знаешь», — пожал плечами мужчина. «Только потом не говори мне, что у тебя не было возможности уйти. Тир, скажи мне, что за книги я нашел в твоей комнате?» Из шуршащего пакета вынырнули буклеты, которые я купил через инфостойку. «А, это Смурлея!» Улыбнулся я и слегка расслабился. «Думал, они помогут мне разобраться в силах хранителя. Зря только империала потратил». «И откуда у тебя империалы?» Понял бровь мужчина. «Так, ладно, это потом. Почему ты считаешь, что зря потратил деньги?» «Потому что книги ни о чем», — нахмурился я. «Думал, что будет всякая полезная информация, как работать с космической энергией, что значит быть хранителем, ну еще что-нибудь такое. А там просто веселые картинки и немного текста». «А ты их активировал?» — вкрадчиво уточнил мужчина. «Эти картинки». «Что?» — опешил я и помотал головой. «Нет? А как?» «На каждой странице есть руна активации». Мужчина положил на траву стопку книг, взял буклет с планетными видами и раскрыл его на странице с планетой Батутом. «Видишь? Справа внизу». «Точно». Ксения Ивановна с любопытством смотрелась в угол страницы. «Руну вижу. И что она активирует, Миш?» «Книгу», — терпеливо пояснил безопасник, достал из кармана стилус и подал в рисунок энергию воды. «Вот, смотри».